Мне очень не по себе от происходящего, и меня охватывают нелепые страхи. Боюсь, в Хаддо есть что-то, внушающее мне непонятный ужас. Он постоянно присутствует в моих мыслях, будто вижу его жуткие глаза, холодную циничную улыбку, просыпаюсь по ночам с сильно бьющимся сердцем и ощущением чего-то неотвратимого. О, скорее бы закончился этот суд, и мы могли уехать в Германию. Всегда ваша Сюзанна Бойд. Она всегда гордилась своим здравым смыслом, и потому было унизительно убеждаться в том, что и ее нервы могут так выйти из-под контроля. Сьюзи была встревожена и несчастна. Ей нелегко было вновь принять Маргарет, словно ничего не случилось. И хотя она делала для больной в десятки раз больше того, что можно было ожидать, не могла подавить чувство раздражения на Артура, который без колебаний принес ее в жертву. Ему, видите ли, казалось вполне естественным, что она, Сьюзи, должна целиком посвятить себя благополучию Маргарет. Мисс Бойд вышла из дому, чтобы опустить письмо. Затем вернулась в свою комнату. Ночь была чудесной, звездной и тихой, и тишина действовала на нее умиротворяюще. Она посидела у окна и, немного успокоившись, легла спать. Впервые за много дней крепко уснула. Когда проснулась, комнату заливало солнце, и она вздохнула с облегчением. Даже не поднимая головы с подушки, она могла видеть за окном кроны деревьев и голубое небо. Все волнения выглядели пустяковыми, если мир так прекрасен. И Сьюзи готова была смеяться над своими страхами. Встала, набросила халат и отправилась в комнату Маргарет. Комната была пуста, постель не смята, на подушке записка. «Все напрасно. Я ничего не могу с собой поделать. Возвращаюсь к нему. Не тревожьтесь больше обо мне. Все это бесполезно и бессмысленно». М. Сьюзи непроизвольно застонала. Ее первая мысль была об Артуре, о пучине отчаяния, куда он вновь погрузится. Снова придется ей сообщить ему ужасную весть. Она поспешно оделась, выпила чашку кофе. До 11 поездов в Лондон не было, и ей пришлось, насколько возможно, сдерживать свое нетерпение. Наконец, натянула перчатки и приготовилась идти. В этот момент дверь открылась, и появился Артур. Сьюзи вскрикнула и побледнела. «Я как раз собиралась в Лондон, чтобы увидеть вас», — пробормотала она. «Откуда вы об этом узнали?» «Нынче утром я получил коробку шоколада с открыткой», которая гласила: «Думаю, что решающая ставка в игре сделана. Банк мой». Подпись отсутствовала, но я понял, кто автор. Жестокая мстительность в сочетании со школьной привычкой поиздеваться над поверженным противником очень уж характерна для Хаддо. Сьюзи подала Артуру записку, которую обнаружила в комнате Маргарет. Прочитав ее, он долго сидел, задумавшись. «Боюсь, она права», — сказал он наконец. — «Наверное, сопротивление бесполезно. Этот человек имеет над ней власть, перед которой мы бессильны». Сьюзи подумала, что теперь и его скептицизм, наконец, испарится. Ее же уверенности, что во власти Хаддо над Маргарет есть что-то сверхъестественное, ничто не могло поколебать. Несомненно, он может влиять на жену даже на расстоянии. И ясно, что беспокойство Маргарет в последние дни было вызвано именно этой таинственной властью. Оливер овладел ее душой с помощью магии, и Маргарет знала об этом. В конце концов, она не смогла больше противиться и сбежала к нему. При этом воля ее не участвовала, ее просто тянуло к нему, как притягивает к магниту стальной брусок. «Мне не в чем винить ее», — сказала Сьюзи. «Она жертва своей трагической судьбы. И ничего тут не поделаешь. Хочешь, не хочешь, я вынуждена верить, что ему удалось околдовать Маргарет, и все произошло из-за этого. Теперь мне только безумно жаль. Вы понимаете, что случится, когда она вновь окажется в руках Хаддо?» — вскричал Артур. «Вы не хуже меня знаете, как он мстителен, как чудовищно жесток. Сердце обливается кровью, когда думаю о муках, чисто физических муках, которые ей, возможно, придется испытать». Он в отчаянии ходил взад и вперед по комнате. И ничего невозможно сделать. Не пойдешь же в полицию, не скажешь, дескать, муж околдовал свою жену. Значит, вы тоже поверили этому? Не знаю, во что мне теперь верить, проговорил он. В конце концов, что мы можем сделать, если она решила вернуться к мужу? Сама себе хозяйка. Артур заломил руки. А я заключен в Лондоне и не могу покинуть его ни на день, бессилен что-либо изменить. И все-таки убежден, что Маргарет глубоко несчастна. Сьюзи молчала. Она прикидывала, как отнесется он к предложению, которое пришло ей в голову. «Знаете, мне кажется, что обычные методы здесь не дадут результата. Единственная возможность — сразиться с Хаддо его собственным оружием. Не возражаете, если я поеду в Париж и посоветуюсь с доктором Поро? Он ведь хорошо разбирается в оккультизме и, возможно, сумеет как-то помочь нам». Но Артур уже взял себя в руки. «Абсурд. Мы не должны уступать предрассудкам. Хаддо просто мерзавец и шарлатан. Да, он давил на наши нервы и на бедную Маргарет, но не могу поверить, что он обладает какой-то необыкновенной властью над людьми. Даже после того, что видели собственными глазами. Если глаза уверяют меня в том, что опровергает все мои знания, я могу лишь заключить, что они обманывают меня. А я все-таки поеду в Париж».